Глава 50. Маргарита. «За тобой черти гнались, что ли?» — изумленно спросила Наташа, окидывая меня внимательным взглядом, когда я забралась в ее автомобиль, припаркованный на стоянке, недалеко от здания бизнес-центра. «Хуже!» — взволнованно воскликнула я, потому что во мне так и клокотал ядерно-убойный коктейль из злости, горечи и возбуждения. «Призраки прошлого». Один, но такой нахальный и самоуверенный, что зубы сводило от желания стукнуть его. Прибить, лишь бы не сходить по нему с ума. Я прикусила губу от нахлынувшего на меня сладкого томления, а щеки были пунцовыми от стыда. Дыхание было прерывистым, сердце бешено колотилось, и дрожь сотрясала все мое тело. Я никак не могла успокоиться и взять под контроль бушевавшие в душе эмоции. Возбуждение прокатывалось волнами, затапливая разум, и он, зараза, млея от одной лишь мысли о Максиме, предавал меня, подталкивал в такие ласковые и такие желанные объятия и не моего мужчины. «Так ты расскажешь, или...» Наташа решила вернуть меня в реальность. «Да», — выдохнула я, откинувшись на спинку пассажирского кресла, и почти во всех подробностях рассказала подруге о виновнике моего состояния. Губы до сих пор покалывало от неистового поцелуя, от которого подкашивались ноги. Сознание покрывалось пеленой сладостного наслаждения, а тело предавало, желая принадлежать ему всецело. «Вот же скотина!» — возмутилась подруга и на эмоциях чуть сильнее вдавила педаль газа. Железный конь дернулся, и лишь соблюдение, утвержденное дорожными правилами дистанции, спасло нас от неминуемого поцелуя с бампером чужого автомобиля. «Эй, тебе нас не жалко? Хоть машинку-то пожалей!» — пробился сквозь ураган эмоционального напряжения мой нервный смех. «Ой, да ладно!» — отмахнулась Ната. «Все будет ха-ра-шо!» К чему конкретно относилось ее заявление, я не поняла, но появилась уверенность в том, что так оно и будет. Просто следовало разобраться в своих чувствах, ощущениях и желаниях, расставить приоритеты, вычеркнуть ложные надежды и принять правильное решение. Настя уже ждет в кафе. Автомобиль, медленно петляя, скользил по переполненным дорогам, съедая километры. Негромкая музыка наполняла салон. Мы переговаривались о житейских мелочах и спустя каких-то полчаса остановились возле небольшого кафе. Войдя в пропитанное ароматами молотого кофе и свежей выпечки уютное помещение, мы отыскали глазами Таю и замерли, заметив ее бледное и испуганное лицо. Все мои волнения и переживания мигом отодвинулись на самую галерку. Мы стремглав неслись к подруге, лавируя между столиками, посетителями и официантами. Вроде и кафе маленькое. Откуда их столько взялось? И в моей голове скорым поездом проносились различные предположения, одно страшнее другого. Неужели что-то с ребенком? Ведь она на днях должна была сходить на прием, но мама ничего не говорила. «Тая, что?» — озвучила мучивший нас вопрос Ната, как только мы оказываемся рядом. «Что-то с ребенком?» — спросила я, еще не успев присесть. «Да, нет, почти». И слезы, до этого лишь озерами, наполнявшие глаза Таи, потекли ручейками по щекам, отчего мое сердце болезненно сжалось. «Вот». Всхлипывая, она положила на стол красивую визитную карточку. «Кто это?» «Он сегодня пришел и заявил, что он отец моего ребенка». Чуть заикаясь от волнения, Тая нервно комкала салфетку. «Но это же не так. Я его вообще впервые вижу». «Ну, так и пошли этого придурка лесом», — возмущенно предложила Ната. «Конечно», — поддержала я ее. «Ты чего расстроилась-то? Ты же знаешь, кто настоящий отец? Или нет?» «Конечно, знаю. Но он со стопроцентной уверенностью заявляет мне, что даже тест ДНК будет на его стороне. Мне дана неделя на принятие решения». «Какого?» Нецензурная брань сахарной пудрой припорошила наше общение. Ната порой бывает красноречива в выражениях своих эмоций. «Я должна стать его женой, родить малыша, а через год, получив приличные отступные, тихо исчезнуть из его жизни». «Ну, так может, оно и неплохо?» — робко предположила авантюристка Ната. «Без ребенка, Нат. Без моего малыша». «Что?» — разом вскрикнули мы так громко, что все в радиусе десятка метров стали оборачиваться с любопытством, глядя на нас. «Да пошел бы он!» Крепкий посыл по всем известному маршруту Наташа технично сглотнула, кипя праведным гневом. «Да кто он такой вообще?» Недолго думая, она достала телефон и внесла в поисковую систему данные самоуверенного фантазера. «Ох, ё!» — слетела с ее губ удивленная. «Да такого просто так не пошлешь». Она развернула к нам экран девайса. «Ого!» — воскликнула я. «Такого разве что семейка Рокфеллеров может послать, и то...» Нас прервало появление официанта. Наскоро сделали заказ и вернулись к обсуждению загадочного Калиева Амира. Отчество я просто не в состоянии выговорить. «Надо что-то делать». «Надо», — согласилась я. «Но что?» «Девочки», — тихим голосом произнесла Тая. «Тут уже навряд ли возможно что-то сделать». И на стол лег ее паспорт со штампом о регистрации брака. Дата — 1.5 года назад. «Ты же как раз в это время отдыхала на Бали. Вспомнила я дату ее отпуска». Тая кивнула. «Но замуж я там точно не выходила. Я там даже алкоголь не употребляла, чтобы можно было списать это на пьяную шутку». Мы замолчали, потому что ни у кого не было ни единой мысли по данной проблеме. Мы могли только поддержать подругу морально. Если надо, то и материально. Но понимали, что бороться с данным человеком будет не так-то просто. Если Тая решит бороться. А уже вечером, когда Наташа развезла нас по домам, я, уложив сына спать и вдоволь наболтавшись с мамой, забралась в постель, укрылась легким одеялом и набрала в поисковой системе интернет-браузера заветное имя. И почему эта мысль не пришла в мою голову раньше? Или это мое сознание так оберегало меня от лишних и ненужных переживаний?